Глава 31. Скандал. Домочадцы отреагировали на удивление слаженно, громким изумлением. Потом Бабетта отвернулась и пробормотала что-то вроде «Так ему и надо, графу-то!». Филипп рассмеялся тихонечко, Эрмина и госпожа Фонтен переглянулись с улыбками. «Вот только как он своим работникам все объяснит?» — спросила Бабетта. «Это уже его головная боль», — отмахнулась Рита. «Работники знали, куда ехали», — сказала госпожа Фонтен. «И если будут злы на господина графа, то пусть он им напомнит». И с этой светлой мыслью они отправились завтракать. Граф появился, когда все они уже завершили завтрак и разошлись по делам. Филипп с Арминой в библиотеку, госпожа Фонтен в мастерскую, а Рита и Бабетта в столовую. Сегодня предстояло вычистить люстру и привести хотя бы в относительный порядок стулья. Но сначала встретить господина графа. Господин граф был необыкновенно любезен, привез Рите букет роз из цветочной лавки Верлена, говорил о чудесной теплой погоде и еще каких-то мелочах, пока не вошел в бальную залу. «Видите ли, госпожа Маргарита», — начал было он, и замолк на полуслове, увидев, на что за ночь стало похоже помещение, в которое он вчера усердно вкладывал свои силы и ресурсы. Он недолгое время молчал, а потом повернулся к Рите и очень тихо спросил. «И как это понимать, госпожа Маргарита?» «Я, господин граф, предпочитаю не понимать, а принимать», — сказала она. Постаралась без усмешки, чтобы не разозлить его еще больше. «Но как вы это сделали и для чего?» Он смотрел так, что... Хотелось отойти подальше, в общем, прочь с линии огня. «Уверяю вас, я не делала ничего и точно так же изумилась, когда зашла сюда утром». «Значит, это сделали ваши домашние». «Кто же? Молодежь или почтенная госпожа Фонтен?» — поинтересовалась Рита. «Если вы думаете, что нам тут дела нет, кроме как вам пакостить, то вы глубоко заблуждаетесь». «Господин граф», — проникновенно начал Валентин, — «дом господина Гийома имеет собственную волю. Он не может сделать ничего с вашим наличием, раз уж господин Люсьен вписал такой пункт в завещание». Но может сообщать, что он думает по вашему поводу, хоть бы и таким странным способом. И поклонился еще самым вежливым образом. «И вы думаете, я в это поверю?» — нахмурился граф. «Какие глупости! Будете вы тут мне рассказывать о собственной воле домов и вещей в этих домах? Мне кажется, это человеческое упрямство и злонравие, не более того. Не ожидал от вас, госпожа Маргарита. Как вас там, простите, не запомнил?» И я вас предупреждал, что одинокой женщине нечего ввязываться в эти игры. Вы меня послушали? Что ж, значит, я тоже более не склонен слушать вас. Развернулся на каблуках и хотел было спускаться по лестнице, но Рита остановила его. «Не думаете ли вы, что все это сделала я и со зла?» — спросила она. «Даже если отбросить соображение о том, для чего это мне, то есть же еще одно. Как именно я это сделала? Как, по-вашему, я состарила за ночь оконные рамы? Я, конечно, представляю, как можно это сделать, но у меня с собой ни инструментов, ни химикатов. Откуда там взялась старая облупившаяся краска? Каким образом я вернула на место осыпающуюся штукатурку? И даже если принять, что пауки сами все заплели, то не за одну же ночь». Но граф не желал слушать доводы рассудка. «Уважаемая госпожа, я думаю, вы сейчас скажете мне что угодно, только бы отвести от себя подозрения». «Не удастся, сразу говорю». Он уже вполне взял себя в руки и улыбался. «Господин граф», — вмешалась госпожа Анна, — «скажите, у вас в семье никогда не было магов?» «К чему этот вопрос, госпожа Фонтен?» — нахмурился граф. «При чем тут маги и не маги?» «Непосредственно к нашему делу», — отозвалась она мгновенно. «Потому что любой маг знает, в мире возможно гораздо более того, что мы можем себе вообразить. И если господин Гийом во времена оны заклял свой дом суровым образом, то нам остается только принять это во внимание. Вероятно, вы вчера что-то сделали не так, если дом не принял ваших трудов». «Да глупости это все. И про магов, и про вашего господина Гийома. Дом — это дом, недвижимое имущество. И я честно собирался его приобрести. Раз у имущества нет наследников, то у распорядителей, то есть у города. И я не понимаю, на каком основании вы вставляете мне палки в колеса, уважаемые дамы и господа». Я имел намерение рассчитаться с вами честно, но вы вынуждаете меня действовать иначе. Не прощаюсь». Он коротко поклонился и сбежал по лестнице вниз. Крикнул своим разбежавшимся куда-то рабочим, что еще вернется, заскочил в экипаж и велел править в город да поживее. Рита переглянулась с Валентином и госпожой Фонтен, Молодежь только изумленно взирала на все происшедшее. «И что теперь будет?» — тихонько спросила Бабетта. «Кто бы знал», — вздохнула Рита. «Наверное, какую-то пакость вытворит». «Очень вероятно», — согласилась госпожа Фонтен. «Но жизнь-то идет», — Рита оглядела домочадцев. «И мы делаем дальше все то, за что взялись, так?» Дождалась подтверждения от каждого, после чего пошла в столовую. Увы, настроение было безнадежно испорчено, но когда это мешало работать? И даже наоборот, добрая порция работы могла победить самое, что ни на есть, дурное настроение. Граф вернулся в скорости после обеда и притащил с собой, кто бы мог подумать, господина Руа и неряху трактирщика Марсо. Рита и кот вышли их встретить, остальные попрятались наверху. «Госпожа Маргарита, я требую, чтобы вы допустили в дом этих людей, бывших свидетелями нашего с вами договора», — сказал он. «Извольте, вы желаете показать им бальную залу?» — поинтересовалась Рита. «Именно», — отрезал граф. «Хорошо», — кивнула она. «Господа, следуйте за мной». Господин Руа и господин Марсо поднялись следом за Ритой на второй этаж, где она открыла двери в бальную залу. «Вот, видите?» — сощурился граф. «Я готов представить свидетельские показания о том, что вчера вечером, когда я покинул этот дом, помещение оставалось в совсем ином виде». «Вам надлежит подробно описать, что было сделано и что изменилось», — сказал господин Руа. А неряха Марсо, как обычно засаленный и лохматый, оглядывался по сторонам и как бы не принюхивался. Тем временем граф позвал ожидавших его во дворе рабочих. Валентин привел их, и плотник Клод взялся пояснять. Подробно рассказал, что делали вчера. Про рамы, краску, штукатурку и паутину. И что там еще? Господин Руа кивал. «И что же, господин граф, вы обвиняете госпожу Маргариту во всем видимом нами ущербе?» — поинтересовался мэр. «Именно», — холодно сказал граф. «Ее и господина, что при ней, тоже. И еще здесь есть люди, молодежь. Молодежь всегда гораздо на шалости, но это, на мой взгляд, уже не шалость. И старая дама, которая, наверное, тоже может строить какие-то козни», — сказал граф с чувством. «Ну вы что-то уже совсем. Дети у меня тут хорошие, ясно вам?» Рита набычилась и поперла на графа. «И даже не думайте говорить о них гадости, а госпожа Фонтен мухи не обидит». «Что-то вы и впрямь хватили лишку, дорогой господин граф», — кивнул мэр. «Моя дочь не способна на подобные вещи, ее камеристка тоже. Госпожа Фонтен — обычная старушка, подобно моей почтенной матушке. А вот госпожа Маргарита, свалившаяся неизвестно откуда, вызывает подозрение. И я не позволю своей дочери ни дня оставаться в этом подозрительном доме. Понятно? Немедленно позовите Эрмину и скажите ей, что они с Бабеттой отправляются домой», — сурово сказал господин Руа. «И госпожу Фонтен я забираю и запрещаю ей возвращаться сюда». «Госпожа Фонтен сама за себя скажет», — покачала головой Рита. «Это было ее решение помочь мне, и я благодарна ей за это, как и Эрмине с Бабеттой». «Помогли и будет. Что-то вы совсем не выказываете благодарности, госпожа Маргарита. Вас приняли в городе и в обществе, а вы показываете нас перед гостями города с такой неприглядной стороны», — продолжал высказываться мэр. «Простите, но никого я ни с какой стороны не показывала», — покачала головой Рита. «Вот еще». Но по опыту Рита знала, что спорить со вздорным и не желающим слушать доводов разума начальством бесполезно. А этот индюк надутый, увы, начальство. Поэтому она молча смотрела, как мэр требует к себе дочь, как закаменело лицо Эрмины, как вытирает слезы Бабетта, и только госпожа Фонтен не теряла присутствия духа. Она подошла попрощаться и подмигнула Рите. «Перебесится и успокоится», — сказала почтенная дама. «И я поговорю с Амелией, чтобы вернула его в разум. Держитесь, дорогая, все образуется, непременно образуется». В экипаж господина мэра загрузили вещи Эрмины и госпожи Фонтен, и туда сели дамы, а сам он устроился рядом с кучером. В экипаж господина графа забрались его работники и молчавший все это время неряха Марсо, после чего все они покинули дом. Рита села на ступеньки крыльца и расплакалась. Просто от бессилия, потому что не очень-то понимала, что теперь дальше. Валентин и Филипп сели по разные стороны от нее. «Госпожа Маргарита, не печальтесь», — начал кот. «Госпожа Фонтен права, он остынет. Приедет домой и остынет». «Чем это мне грозит, как ты думаешь?» «Да вряд ли чем-то суровым. Ну, подумаешь, увез ваших гостей». «Эрмина его дочь, я понимаю». «Да, Эрмина ему дочь, а госпожа Фонтен — нет. Зато она приятельница старшей госпожи Руа. А госпожа Амелия Руа — одна из самых здравомыслящих женщин, кого я только знаю». «Любопытно, что будет делать граф», — — сказал Филипп. «Весьма и весьма. Был бы умным, послушался бы и подумал, что он делает не так. Может, еще и одумается», — сказал кот. «А нам-то все равно надо работать», — вздохнула Рита. «Да, мы с вами и продолжаем», — откликнулся мальчик. «Буду рад помогать вам и дальше, дорогая тетушка». «Тем более, что завтра приедет журналист, а прессу нужно приручать», — вспомнила Рита. «Значит, идем и стараемся до заката сделать еще что-нибудь полезное».